Но Дариус настаивал, что им следует встряхнуться, чтобы отвлечься от неприятностей. Именно эта настойчивость помогла ему стать прекрасным адвокатом. Так получилось, что в 6:15 вечера в понедельник Гарри оказался в кинотеатре, где собралась шумная публика. Он не находил юмора в сценах, над которыми хохотал весь зал, и у него начался новый приступ клаустрофобии. Виной были темнота и теснота в помещении, от толпы исходило тепло многих тел. Сначала Гарри не мог глубоко вздохнуть, а потом у него закружилась голова, и его начало мутить. Он испугался, что ему станет еще хуже, и прошептал Джессике, что ему нужно в туалет. Джессика начала волноваться, Гарри потрепал ее по руке, слабо улыбнулся и поспешил из зала. В мужском туалете никого не было. Гарри пустил холодную воду в одну из четырех раковин и начал плескать в лицо, чтобы прийти в себя от духоты переполненного зала и прекратить головокружение. Шум воды помешал ему услышать, как кто-то вошел в туалет. Когда Гарри поднял голову, он был уже не один в помещении. Вошедшему мужчине азиатской внешности было около 30. На нем были мягкие туфли, джинсы, темно-синий свитер с мчащимся красным оленем на груди. Незнакомец стоял у последней раковины и причесывался. Глядя в зеркало, он встретился глазами с Гарри и улыбнулся. «Сэр, могу я вам что-то сообщить, о чем вам следует задуматься?» Гарри вспомнил, что человек из синей «Тойоты» тоже обратился к нему именно с таким вопросом. Пораженный Гарри попятился назад и натолкнулся на вращающуюся дверь одной из кабинок. Он покачнулся, чуть не упал и ухватился за качающуюся дверь. Некоторое время экономика в Японии процветала, и мир решил, что большое правительство и большой бизнес смогут работать рука об руку. «Кто вы?» — спросил Гарри. Он все еще не мог понять, в чем дело. Улыбающийся незнакомец не обратил внимания на вопрос и продолжал. «Теперь мы слышим о национальной индустриальной политике. Большой бизнес и правительство заключают сделки каждый день. Бизнес продвигает мои социальные программы и представляет мне большую власть, — говорит правительство. И я гарантирую ему повышение доходов». «Какое это имеет отношение ко мне?» «Терпение, мистер Де Скотта. Но членов профсоюзов обманывают, потому что их боссы связаны с правительством. Мелкие бизнесмены теряют прибыли и свое дело, потому что они не в состоянии платить огромные деньги. Теперь министр обороны хочет использовать военных в качестве рычага экономической политики». Гарри вернулся к раковине, где он не закрыл кран с холодной водой и прикрутил его. «Союз бизнеса и правительства, подкрепленный внутренней и военной политикой, когда-то все это называлось фашизмом. Мистер Де Скотта, мы свидетели фашизма в наше время? Или это что-то новенькое, и нам не следует волноваться?» Гарри дрожал. Он чувствовал, что у него с лица капает вода, и руки тоже мокрые. Тогда он взял несколько бумажных полотенец из упаковки. «Мистер Де Скотта, даже если это что-то новенькое, принесет ли подобное явление кому-нибудь добро? Может, мы пройдем через период приспособления, а потом все станет просто великолепно». Он улыбнулся и кивнул головой, как бы оценивая подобное предположение. «Но, возможно, подобный союз превратится в новый ад. Мне все это неинтересно», — сердито сказал Гарри. «Я не занимаюсь политикой. Вам и не нужно это делать. Чтобы вы могли защищаться, вам следует обладать информацией. Послушайте, я не знаю, кто вы такой. Мне просто нужно вернуть назад свой дом и возможность жить по-прежнему. Мне хочется, чтобы все было как раньше. Мистер Де Скотта, такого не будет». «Почему все это случилось со мной? Мистер Де Скотта, вы читали книги Филиппа К. Дика?» «Кого? Нет». Гарри почувствовал себя героем книжки о белом кролике и чеширском коте. Имеется в виду книга Кэрола Алиса «В стране чудес». Незнакомец грустно покачал головой. «Мистер Дик писал о футуристическом мире. Это как раз тот мир, в который мы сейчас скатываемся. Это страшное место. Мир мистера Дика. И там, как нигде, людям нужны друзья. Вы друг?» — спросил его Гарри. «Вообще, кто вы такие?» «Не торопитесь и подумайте о том, что я вам сказал». Мужчина направился к двери. Гарри хотел его остановить, но потом передумал. Через секунду он остался один. У него вдруг закрутило в животе. Значит, он не обманул Джессику. Ему действительно нужно было в туалет. Когда они подъехали ближе к Вейлю, Рой Миро позвонил из лимузина Гэри Дювалю. «Все спокойно?» — спросил он. «Они пока еще не прибыли», — ответил Дюваль. «Мы скоро приедем. Вы думаете, что они здесь появятся?» Угнанный джет «Рейнджер» и его экипаж нашли в национальном заповеднике Колорадо. Полиция Гранд-Джанкшена проследила телефонный звонок женщины до Монтроза. Следовательно, женщина и Спенсер Грант бежали к югу в сторону Дюранго, но Рой не верил в это. Он знал, что телефонный звонок можно переадресовать в другое место с помощью компьютера. Он верил не прослеженному телефонному звонку, а власти прошлого над людьми. «Там, где встретится прошлое и настоящее, он и найдет беглецов. Они появятся», — сказал Рой. «Космические силы с нами». «Космические силы?» — переспросил Дюваль. Он решил, что это шутка, и ждал, когда можно будет смеяться. «Они приедут», — повторил Рой. И отсоединился. Агблом сидел рядом с Роем. Он был молчалив и серьезен. «Мы будем там через несколько минут», — сказал ему Рой. Агблом улыбнулся. «Нет места лучше, чем родной дом». Спенсер вел машину уже полтора часа, когда Элли, наконец, выключила компьютер и вытащила вилку из зажигалки машины. У нее на лбу проступал пот, хотя в машине было совсем не жарко. «Только Господь Бог знает, разработала ли я хорошую защиту или планирую двойное самоубийство», — сказала она Спенсеру. «Может случиться и так, и эдак. Но если нам будет необходимо, мы сможем этим воспользоваться». «Чем воспользоваться? Я вам не скажу», — прямо ответила ему Элли. «Объяснения займут много времени. И потом вы попытаетесь меня отговорить, и только снова зря потеряете время. Я знаю все контраргументы и уже отмела их прочь». «Так спорить гораздо легче», — выступая от имени обеих сторон, Элли не улыбнулась. «Если дело осложнится, у меня не будет выбора, и придется воспользоваться этим, каким бы безумием все ни казалось». Рокки проснулся. Он лежал на заднем сиденье. Спенсер спросил его: «Парень, ты все понимаешь, не так ли?» «Вы можете спрашивать меня о чем угодно, только не о том, что я подготовила», — сказала Элли. «Если я буду об этом говорить или даже слишком много думать, то побоюсь использовать, когда настанет время, если оно настанет. Я молю Бога, чтобы нам не понадобилось все это». Спенсер раньше не слышал, чтобы Элли рассуждала подобным образом. Она всегда держала себя в руках. Сейчас она его пугала, она просто не владела собой. Рокки часто задышал и просунул голову вперед между двумя сиденьями, одно ухо вверх, другое вниз. Он отдохнул, и теперь ему все было интересно. «Мне кажется, у тебя все в порядке», — сказал ему Спенсер. «Но зато я весь в сомнениях и похож на жука, который бьется головой о стеклянную банку, чтобы, наконец, выбраться из нее». Однако кажется, что носители высшего разума, как, например, представители собачьих, уже давно поняли, о чем говорит нам эта женщина.